фас!» Огромный питбуль, с которого сняли ошейник, с рычанием бросился на него. Саймон едва успел выставить перед собой руку, когда на ней сомкнулись челюсти собаки. Завопив от боли, он не устоял перед натиском зверя и упал на спину. Животное тут же набросилось на него и попыталось добраться до шеи и лица, но Саймону пока удавалось защищаться рукой, в которую, раз за разом, брызжа слюной, вгрызалась бешеная тварь. Впившись ему в предплечье, псина мотала головой из стороны в сторону, доставляя нестерпимую боль, кровавыми всполохами, вспыхивающими в мозгу, от которой он едва не терял сознание. Саймон попытался вытащить револьвер, но тот зацепился за пояс. Зверь почувствовал, что его жертва слабеет, и, опустив руку, рванулся к его горлу. Но ему удалось схватиться за морду твари, клацающие челюсти которой были всего в нескольких сантиметрах от его лица. Отчаянно закричав, он улучил момент и невероятным усилием затолкал псине кулак прямо в рот, проталкивая его дальше в глотку. Собаку скрутил рвотный рефлекс, и она отпрыгнула от него, но через мгновение кинулась снова. Используя это мгновение, Саймон дотянулся до лежащего невдалеке камня и со всей силы ударил им в голову собаки. Оглушенный питбуль покачнулся и затряс головой, пытаясь прийти в себя. И когда он уже вновь был готов броситься на детектива, Коула все же удалось вытащить из-за пояса револьвер. Наведя дуло прямо в морду зверю, он нажал на курок. Раздался выстрел. Мертвая собака рухнула на землю прямо перед ним. Из остатков головы хлестала кровь. Кривясь от боли, Саймон отполз к стене дома и, выставив пистолет в сторону угла, немного отдышался. Стараясь не смотреть на разорванную руку, он, опираясь о стену, заставил себя подняться на ноги. Шарлотта исчезла. Возможно, забежала в дом. Мысль о том, что она может сбежать, дала ему силы. Он должен ее найти. Нельзя дать ей скрыться. Ради Ника он должен ее поймать. С висящей плетью раненой рукой Саймон поднялся по крыльцу и, плечом вышибив дверь, ворвался внутрь. Он оказался в заваленной всяким хламом веранде. В нос ударил запах гнили и сырости. Выставив перед собой револьвер, детектив дошел до распахнутой двери, ведущей на кухню. Валяющиеся везде грязные кастрюли, гниющие продукты, разбитая посуда. «Тебе некуда бежать, Шарлотта!» — хрипло закричал Саймон. Он пригнулся и заглянул под стол. Никого. «Сюда уже едет полиция, так что не советую тебе усугублять свое положение». Поднявшись, он пробежался взглядом по столу и скривился от отвращения. На покрытом пылью столе лежали вырванные человеческие зубы, и он догадывался, кому они принадлежали. Утерев выступивший на лбу пот, Саймон зашел в зал, где, как и везде, царил беспорядок и сумрак из-за наглухо зашторенных окон. Осторожно протиснувшись между креслом и столом, он вглядывался в каждый силуэт, понимая, что ошибка запросто может стоить ему жизни. Позади раздался какой-то звук. Саймон обернулся, но недостаточно быстро. Раздался свист, и руку, в которой он держал револьвер, пронзила резкая боль. Закричав, он выронил оружие. В этот момент карлик, прятавшийся в пустотах позади кресла, ударил его битой еще раз, прямо по колену, отчего детектив повалился на пол. На него тут же посыпались новые удары, от которых он пытался защититься руками, а карлик все бил его и не переставал бешено вопить. «Что, забыл, какая я маленькая, а? Забыл, как мне легко спрятаться? Да, я маленькая, но никто из вас и не догадывался о том, какая я сильная!» Новый удар пришелся по уже и так искалеченной от укусов руке. Раздался отвратительный хруст ломающейся кости. Саймон возопил и наугад с силой легнул противника ногой. От удара в живот Шарлотта согнулась и отступила назад. Смотря на него налитыми кровью глазами, она прошипела. «Тебе разве не говорили, что бежать маленьких нехорошо, а?» Она размахнулась и швырнула в него биту, от которой он едва смог увернуться. Карлик в это время выбежал в кухню, послышался звон летящей на пол посуды, а потом он вновь появился в дверном проеме, сжимая большой кухонный нож. Хищно оскалившись, подобно зверю, она зарычала. «Сдохни, ищейка! Сдохни, сдохни, сдохни!» Вопя, Шарлотта кинулась на него, но он не позволял ей к себе приблизиться, отчаянно защищаясь ногами. Тогда карлик проворно забрался на стул, с него перескочил на стол и прыгнул на детектива. Из-за ограниченного пространства Саймон не смог увернуться, и тот рухнул прямо на него, вонзив нож ему в левое плечо.